в более или менее хорошо оплачиваемых концертах. Деликатный Тургенев восхищался ее жизнелюбием, ее бодростью и умением устраивать дела. Со своей стороны он считал английскую жизнь хлопотной и вместе с тем несчастной, и не искал встреч с известными писателями. Увиденные из Лондона французские события приводили его в уныние. Взятие Орлеана, Руана, отступление французов за Марну, следующие один за другим удары, которые угнетали семейство Виардо и его самого. «Сообщения с Францией меня не удивили, хотя и глубоко огорчили», — писал он Полине Виардо, которая была на гастролях. «Я не верю больше в успех борьбы и вижу в ней только все нарастающее уничтожение Франции, республики и свободы». И тотчас вздыхает: «К моему глубокому и неизменному чувству к вам прибавилась еще какая-то невозможность быть без вас. Ваше отсутствие причиняет мне физическое страдание, словно мне не хватает воздуха. Это какая-то тайная глухая тоска, от которой я не могу избавиться и которую ничто не может рассеять. Когда вы здесь, моя радость спокойна, но я чувствую себя в своей тарелке, как человек, и ничего иного не желаю». Письмо от 23 ноября, 5 декабря 1870 года. Дополнительную заботу приносила ему Полинетта. Война разорила ее мужа, Гастона Брюэра. Она была в отчаянии. «Я надеюсь, что, выйдя из этого испытания, вы станете сильнее и лучше», — писал он ей. «Во всяком случае, ты должна знать, что у тебя есть отец, который не оставит тебя без куска хлеба». Письмо от 10-22 ноября 1870 года. Однако у него самого не было денег. Единственный выход — новая продажа земли. Для этого нужно было вернуться в Россию. А родина же все меньше и меньше притягивала его к себе. Он решился, наконец, и отплыл без энтузиазма в Санкт-Петербург. Именно там он узнал условия, на которых Франция подписала мир. Итак, Эльзас и Лотарингия потеряны. 5 миллиардов. Бедная Франция! Какой ужасный удар и как оправиться от него? Я очень живо представил себе вас и то, что вы должны были перечувствовать, — писал он Полине Виардо. Это, наконец, мир, но какой мир? Здесь все полны сочувствия к Франции, но от этого становится еще горше. Письмо от 15-27 февраля 1871 года. Искренне жалея Францию, Полинетту и своих друзей Виардо, он пожертвовал, как обычно, какими-то светскими обязанностями. Побывал на обедах, спектаклях и концертах, позировал художником. Прежде чем уехать в Англию, он поручил другу Маслову продать за любую цену одно из своих имений. Едва вернувшись в Лондон, он узнал об ударе, который нанес ему Достоевский, высмеяв его в своем новом романе «Бесы». Один из героев книги, писатель Кармазинов, был выведен русским европейцем, и Достоевский вложил в его уста слова автора «Дыма»: «Я стал немцем и горжусь этим». Чтобы подчеркнуть сходство портрета с моделью, Достоевский наделил своего героя румяным личиком с густыми седенькими локончиками, завивавшимися около чистеньких, розовеньких, маленьких ушков его и медовым, несколько крикливым голоском. Гордость Тургенева была задета. Он достойно парировал: «Мне сказывали, что Достоевский вывел меня. Что ж, пускай забавляется». Письмо к Полонскому от 24 апреля, 6 мая 1871 года. События Парижской коммуны возмутили его до отвращения. Мятежное правительство, бунты, братоубийственная война, за которой с любопытством наблюдали немцы. «Я нахожусь в Англии не ради удовольствия, но потому что мои друзья, Виардо, почти разоренные этой войной, приехали сюда, чтобы попытаться заработать немного денег», — писал он Флоберу. Письмо от 24 апреля, 6 мая 1871 года.